Глава 12. Мэтью. Настоящее. Мэтью не сидится на месте. Чтобы успокоиться, он включает телевизор и щелкает с канала на канал. Не помогает. Он кидает пульт на кровать и мерит гостиничный номер шагами, опустив глаза на синий ковер под ногами. Думает о Салли. Как у них там дела с Деборой? Но в основном просто о Салли. Он и не предполагал, что бывают настолько нефотогеничные люди. Мэтью плюхается на кровать и нервно болтает ногой. Проверяет телефон. От Салли одно сообщение. Повели Дебору на ужин в бар-ресторан. Она все еще в трансе. По правде говоря, это для Мэтью не новость. Когда Дебора собралась падать в обморок в бинго-клубе, он едва не вмешался. Бет и Салли кое-как привели ее в чувство, напоили водой, но Мэтью насторожился. Конечно, на шок все реагируют по-разному, однако реакция Деборы была за гранью обычного удивления. Подозрительно. Мэтью проследил за ними до конца улицы, посмотрел в окно, как они уселись за столик. Он прекращает болтать ногой, достает планшет, чтобы еще раз посмотреть фотографии по делу. Какой же он болван! Почему сразу не разглядел Салли? Мэтью виноват и недоуменно вздыхает, пролистывая фотографии. Невероятно. А говорят, камера не врет. Еще как врет. В машине он чуть было не заявил это сразу, как только ее увидел. Аккуратный маленький носик, высокие скулы, прозрачная кожа. Бросил один взгляд на точенный профиль и оторопел. Вот черт. Подвинулся, чтобы лучше рассмотреть. Поразительно. Высокие скулы, кожа как будто сияет, отражая солнечный свет. Чем он смотрел, когда изучал материалы дела? А еще бывший полицейский. Наблюдательный по долгу службы. Сейчас в гостинице наедине с собой Мэтью радуется, что не выпалил первое, что пришло в голову. А именно, в жизни вы гораздо красивее. Мэтью стыдно за себя. Он ерошит волосы, снова принимается ходить из угла в угол. Недопустимо. Совершенно недопустимо, учитывая, что она клиентка. На всех фотографиях из школы со дня рождения в ресторане около 10 лет назад неуловимая Кэрол сразу бросается в глаза. Длинные прямые волосы. Классическая бесспорная красота. «Красотка, правда?» — сразу подловила его Бет в первую встречу. Он даже покраснел. Салли он тогда почти не заметил. Третья подруга. Волосы длинные, каштановые. На детских фото пышные, почти кудрявые. Мэтью возвращается к последнему снимку, сделанному в итальянском ресторане в день 30-летия Бет. Кэрол, как всегда, великолепна. Бет слегка озабочена, но широко улыбается. Салли — ничего особенного. Нет, неправда. Теперь он так уже не думает. Расширяет картинку пальцами, приближает ее лицо. Улыбка. Безупречные зубы. Рассматривая фотографию, он слышит смех Салли, совсем как в машине. Она смеялась громко, тепло и искренне. Ее глаза весело блестели. Салли подшучивала над Бет по поводу вождения. «Зачем включать поворотники на пустой дороге, Бет? Боишься нарушить, потому что у нас в машине полицейский?» «Бывший полицейский». А дело-то не такое скучное, как казалось. Он сначала даже браться не хотел, а сейчас... Странно. Не нравится ему эта история. И еще по непонятным причинам Салли никак не идет из головы. Надо взять себя в руки. «Соберись!» — поплыл как мальчишка. Он откладывает планшет и направляется к чайному подносу. Сразу отвергает растворимый кофе, перебирает чайные пакетики. «Бергамот к завтраку. Мятный». Мятный чай наводит на мысли о Салли. Она развернулась в машине, чтобы предложить леденец, стала снимать фольгу, и их руки случайно соприкоснулись. Банально, наверное, ну и пусть. В первом прикосновении есть особая магия, юношеский восторг. Будто искра пробежала по руке от кончиков пальцев. Леденцы рассыпались по полу и коробке передач. Салли рассмеялась. «Простите, пожалуйста». Снова протянула конфетки и опять случайно дотронулась, отчего у Мэтью перехватило дыхание. Салли поведала трогательную историю про покойного отца Бет. Тот снимал фольгу с леденцов в один прием, одной аккуратной спиралью, без разрывов. Мэтью щелкает чайником, останавливает выбор на черном чае. Снова бегает по комнате, закусывая нижнюю губу. Так не годится. Это плохо кончится. Задание выполнил, мать нашел. На этом все. Дело сделано, осталось получить гонорар. Пора возвращаться домой, размещать рекламу и искать новые заказы. Думать, как выплачивать кредит, а не размышлять, стоит ли пригласить Салли на пикник. Будет ли это просто непрофессионально или откровенно неприлично? Мэтью зажмуривается и болезненно морщится. «Пикник. Ну ты даешь. Как маленький». Он, разумеется, ничего подобного не сделает. Однако воображение уже рисует их вдвоем на его любимом месте на холмах Дартмура. Там есть хорошая полянка с густой травой. Сидеть можно на камнях. А вино или пиво охлаждать в маленьком прудике, довольно глубоком. Или лучше загородный парк Стовер. Озеро, птички, деревянные столы под деревьями. По дороге он успел упомянуть, что любит гулять. Обожает пикники. Бет даже закашлялась. «Мэтью, и вы туда же?» Выяснилось, что Салли, совпадение или знак судьбы, тоже большая любительница пикников. Ей недавно подарили специальную корзину с набором тарелок и приборов, которые она с удовольствием использует. Бет подняла их на смех, заявив, что у любителей пикников со свободным временем явно лучше, чем со здравым смыслом. Сама Бет скорее просто завернет бутерброд в фольгу и кинет в рюкзак. «Знаете, с двумя сорванцами уже не до ножей и вилок. Посмотрела бы я на вас». Чай, угрожающий темного оттенка. Мэтью поспешно вытаскивает пакетик и добавляет молока. А вдруг это знак судьбы? Совместная любовь к пикникам. У Мэтью тоже есть корзина с набором тарелок и приборов. Мама подарила на Рождество, о чем он успел проболтаться в машине. Мама была эстетом, она ненавидела бумажные тарелки и пластиковые стаканы. Приучила Мэтью ходить в кулинарию за свиными рулетами и паштетом, в пекарню за горячим хлебом. Бет фыркнула. «Паштет? Ну прямо аббатство Даунтон». Мэтью пьет чай и поглядывает на часы. От мыслей о еде, паштете и свиных рулетах разыгрывается аппетит. Мэтью решает спуститься в бар, посмотреть футбол, перекусить, пропустить стаканчик. Постукивает носком ноги по полу, думает. Как там дела у новых клиенток с матерью Кэрол? Что же Бет с Салли от него скрывают? Они явно не договаривают. Кто будет нанимать частного детектива, чтобы разыскать одноклассницу для встречи выпускников? Конец эпохи тут ни при чем. Мэтью щурится и перебирает версии. Наркотики? Анорексия? Школьная травля? Потом ежится от собственных воспоминаний. «Почему вы ушли из полиции?» Ему тоже есть что скрывать. Мэтью тяжело вздыхает, вспоминая зал суда. Глаза женщины. «Надеюсь, вы никогда не сможете спать спокойно!» Мэтью гонит образы прочь, отпивает чай, закусывает нижнюю губу, думает. Два последних романа быстро закончились расставанием. Лора заявила, что не намерена тратить жизнь на мужчину с прошлым, а Элейн сказала, что он не способен на близкие отношения и посоветовала обратиться к психотерапевту. Начальство тоже отправляло его к психологам после процесса. Мэтью не пошел. Какой толк в разговорах? В общем, с отношениями у него труба. Бойфренд он никудышный. Да и человек плохой. Решено. Прекрасную, таинственную Салли на пикник он приглашать не будет. Мэтью глубоко вздыхает, с грустью, но в то же время с облегчением. И тут вибрирует телефон. Еще одно сообщение. Мэтью открывает, затаив дыхание, читает и перечитывает текст. «Мэтью, с Деборой что-то не так».